Будилки, поднималки, вставалки. Вот ответ. Когда и как? И так бывает, что человек и его подсознание совершенно едины. И так, что не имеет между собой ничего общего. И об отношениях человека и его мозга можно сказать то же самое. Давно мне хотелось поведать о некоторых своих размышлениях относительно подвижной целостности человека, о динамической интеграции. А без научных терминов никак? Ну, чуть-чуть потерпите, важно. Весь сказ о том, что любая наша часть может принять значение целого. И наоборот. Целое – любое, вплоть до самого главного – жизни, души. Принять значение части. Подумаем, вспомним. Когда чего-то сильно хочется, когда что-то болит и страшно чешется, это все случаи, когда часть претендует на звание целого, а иногда обоснованно, когда надо, например, от жажды спасаться и все решает глоток воды, или при диабете, когда кусок сахара может жизнь спасти. Но чаще необоснованно, когда, скажем, дико хочется расчесать болячку, уколоться наркотиком, напиться допьему, дать кому-нибудь морду. В таких случаях целая жизнь. Душа приравнивается к ничтожности, практически обнуляется, а та часть внутри, которая жаждет своего, вырастает до глобальных масштабов. Понятно. А лень при чем? Ленимся мы тоже либо частями, либо целиком. Бывают случаи, когда сопротивляется деятельности какая-то наша часть. Рука, мышцы, сердце, сосуды, некий отдел мозга или даже весь мозг. И бывает лень целого, всего организма, психики, всей души. Вот проснулись вы утром по будильнику. Проснулись не потому, что захотелось, а потому, что надо. Типовой случай работающего человека. Проснулись. Что чувствуете? Что вставать не хочу. Не могу. Наконец, не желаю. Что ни одна часть моего тела меня не слушается. И даже не ощущается, как моя. Кроме какой-то узкой кромки пробудившегося сознания, которое вяло повизгивает, что вставать там надо. Если не встану, опоздаю. На работе будет скандал, могут выгнать, а тогда... Вставай, а то заснешь опять и проспишь. Ох, как хочется доспать-то еще, но еще минут 5, только 5. Нет. Вопит пробудившаяся часть сознания. Вот как раз эти 5 минут, как только одна рюмка для алкоголика, они и утянут за собой в пропасть. Вставай! А как встать, если тело не шевелится? Вы описали временный разврат внутренней целостности, состояние динамической дезинтеграции. Организм и психика, долженствующие составлять единое целое, в таком состоянии словно бы разобраны на отдельные части, не могущие войти в деятельное согласие. Физиологическая причина тому – крайне низкий мозговой тонус, а вследствие того и малоуправляемое мышечное расслабление. Состояние недопроснувшегося человека можно назвать физиологической или организменной ленью. Она же лень астеническая. Ну да, если это не лень, то что же? А вот лень – это в полном всеуровневом смысле или не лень? Все еще вопрос. Взглянем для сравнения, что пишет один из наших с вами двойников по сей части. Студент. Уважаемый ВЛ, у меня проблема. И не могу вставать по утрам на занятия. Страшная, безумная лень. тяжелый весь, как чугунный. Ну, еще немножко полежу, ну, еще чуть-чуть потяну, ну, еще чуть-чуточку. Засыпать не засыпаю, ну, как бы куда-то проваливаюсь, и все. Опаздываю на первый или две пары, или не иду в институт совсем. Каждый раз меня мучает угрызение совести, и я клянусь себе с завтрашнего дня вставать вовремя. Но все повторяется по новой. Моя жизнь катится ко всем чертям. Уже середина семестра, надо что-то делать, иначе выгонят. Я живу один, и родители мои, кажется, смирились, что я такой нерадивый. Напишите мне хоть пару строк, что мне сделать, чтобы вставать вовремя. Спасибо, Алёша. Узнаваемо? Один к одному. Так что же у парня? Разве не лень самая настоящая? Да, можно сказать лень. Утренняя астенолень, телесная и мозговая. Когда он ей сдается, не превозмогает себя, она превращается в лень психическую, всеохватную. Лень в полном смысле, с угрозой жизненным планам, здоровью и судьбе. Любопытно, чем этот Алёша занимается поздними вечерами? Небось, если не в дискотеке, то за ТВ или за компьютером. И вряд ли ложится спать вовремя. Я уверен, кстати, что Алёша об этом не пишет и, может, даже не вполне сознает, что его учеба в институте для него недостаточно мотивирована. Учиться ему больше надо, чем хочется. А отсюда и подсознательное сопротивление в виде лени. Хотя живет отдельно, чувствуется еще сильно зависим от родителей, мальчик еще. И кусок хлеба кнутом не гонит. Лениться еще можно, еще не смертельно, хотя уже и стыдно. А когда лени не сдаешься или все-таки встаешь, это уже не лень, а что-то другое? Я бы это уже ленью не назвал. Хотя дело не в слове, просто нехватка тонуса, вялость. Состояние вялости нашим частям, мышцам, многим отделам мозга ужасно неохота бодрствовать. Но ваше целое через посредство других, более послушных частей, с этой их местной ленью может, если захочет, диктаторски справиться. Если вы все-таки вытряхнули себя из постели, если сумели доползти, скажем, до душа или дотянуться до термоса с кофе, если умылись, причесались, оделись, это уже значит, что ваше целое худо-бедно опять подобрало себя из разрозненных частей и привело их в более-менее согласованное рабочее взаимодействие, динамическую интеграцию. А началось все с дежурной части сознания или подсознания, в данном случае почти равнозначно, которая приняла на себя значение целого, проснулась на звон будильника, привела в действие другие части сперва разрозненно. Признайтесь, как поднимались, пока пупсика не было? Ой, тянул до последнего, потом рывком как-то боком сбрасывал на пол босые ноги, начинал ими вяло постукивать о пол, потом удавалось оторвать голову от подушки, посадить вертикально туловище, потянуться, начать продирать глаза. Если в это время сподобится еще зевнуть, а еще лучше чихнуть, дальше дело идет побыстрее. Можно выползти из постели. Плетусь в туалет, в ванную, плескаю на лицо пригоршню холодной воды, растираю уши. Можно уже считать себя вставшим, но еще не проснувшимся. После чашки кофе куда ни шло. А как насчет утренней пробежки, гимнастики, йоговские упражнения? Посмотрите на меня внимательно, доктор, я похож на идиота? Идиотизм, дорогой мой, понятие растяжимое. Вставший, недопроснувшийся человек, как пьяный или обколотый, пребывает в динамической дезинтеграции, она же временный идиотизм. Если такое состояние практикуется с повышенной частотой, вы меня обнадеживаете? Что посоветуете в качестве будилок и поднималок? Вот один мой подъемный комплект. Ритмичная, приятная музыка. Ее хорошо врубать через будильник. Или нажатием кнопки на пульте. Дальше под музыку. Из термоса на столике, перед кроватью, несколько глотков теплой кипяченой воды с парой чайных ложек яблочного уксуса или выжатым лимоном. Несколько дыханий зеваний с задержкой на вдохе. Разгибательно-разминочная гимнастика лежа, начиная с пальцев рук и ног. Самомассаж головы, тела. Особенно хорошо растереть уши, переносие, подносие, шею, пальцы обеих рук. Потом руками ноги размять, а ногами подвигать. Музыка мягко тонизирует весь организм, целое. Отчасти помогает тонизировать друг дружке, постепенно все энергичнее связываясь и интегрируясь. Дальше, уже поднявшись, чуть-чуть потоптаться босыми ногами по полу, а лучше по твердо колючему коврику. Контрастный душ, легкая зарядка, ну и, конечно, самонастрой еще с вечера. Все это я наизусть знаю и ничего не делаю. Отличник вы наш! Смотрите, вот еще интересный способ. Вэл, позвольте поделиться своим случайно открытым рецептом, как вставать утром. Я сова с раннего детства. Много лет подряд вставать по утрам не могла. Силы воли на это не было. И сейчас ее нет. Но срабатывает что-то другое, сама не знаю что, но работает. Утром будильник слышу, но мне на него глубоко наплевать. Выключаю на ощупь, не открывая глаз, продолжаю дрыхнуть. Но вот что заметила. Если выключаю будильник и мысленно, пробарматывая себе что-либо типа «и еще чуть-чуть 5 минут», то уж точно с гарантией просплю еще 2 часа. А если выключаются отчаянные мысли, если это можно назвать, да нафиг вообще все, да пошло оно, да пропади все пропадом. А лучше вообще без мыслей. И еще совершенно во сне. То происходит удивительная штука. Через полчаса как будто что-то внутри взрывается. Как будто кто-то меня по башке изнутри хорошенько бьет и вытряхивает из сна. Вскакиваю сама, не зная от чего. И в сидячем положении уже соображаю, кто я и что я. 1-2 минуты и сна как не бывало. Свежа, поднимаюсь легко. Не срабатывает только в случае, если я очень поздно ложусь, уже не первый день. Сама не знаю, что это за фокус во мне происходит, просто им пользуюсь. Ставлю будильник на 30-40 минут раньше, чем нужно. И все, просыпаюсь точь-в-точь. Анжела. Довольно известный приемчик. Я иногда тоже ставила будильник на полчаса-час раньше, просто чтобы успевать раскачаться, подрастянуть это пыточное удовольствие. Но если опять засыпал, никакой механизм меня уже не поднимал. Потому первое, что я делала, когда вставал, было категорически необходимо, заставлял себя переставить указатель звонка. И в 4 случаях из 5 спал дальше. Обрадовался, когда появились электронные будильники с программным обеспечением. Звонить сперва тихо, деликатно, через 35 минут понастойчиво, через 1-2 еще понастойчивее, зачем уже во всю глотку и беспрерывно. Неплохо поначалу срабатывало, но потом перестало дрыг себе дальше. Что ж ты за фокус такой поднимает, Анжела? Самое гипнотическое освобождение подсознания. Не сейчас, еще чуточку, а решительно. Пошло оно все. Иначе говоря, самодоверие. Доверие целого, целому, а не части тому дежурному лоскутку сознания, который подвязан к социальной обязаловке. Получив вольную, целое производит динамическую интеграцию, разобранной по частям психики, а затем и тело соединяет, распределяет, ставит на места и уже из свободы принимает свое решение. Подробнее об этом еще поговорим.